Победа, которую одержала Оля. Оля принадлежала к числу тех маленьких девочек, с которыми постоянно что-нибудь случается. Она была чрезвычайно живой. От таких девочек очень устают мамы, а у пап частенько болит голова. В тот день Оля была особенно непоседлива. И когда настало время ложиться спать, мама была несказанно этому рада. Ой, наконец-то! Теперь мне удастся насладиться тишиной и покоем. Мама прошла в столовую, в этот час тихую и пустую. Почувствовав себя очень усталой, мама решила прилечь на диван и немного отдохнуть. Через несколько минут ее стало клонить ко сну. И в тот самый момент, когда глаза ее готовы были уже сомкнуться, произошло что-то странное. Дверь в столовую тихонько и медленно начала открываться все шире и шире. Кто бы это мог быть? Неужели в дом забрался грабитель? И что вы думаете? Из-за двери появилась фигурка в белом. Да, это была маленькая Оля в ночной рубашке. Мама не шелохнулась и не издала ни единого звука. Она притворилась спящей, а сама наблюдала за тем, что происходит в столовой. Оля на цыпочках прокралась к обеденному столу. На нем, в самом центре, стояло огромное блюдо с яблоками, апельсинами и орехами. Поверх всего лежала большая гроздь винограда. Оля весь день посматривала на виноград, мечтая, чтобы он достался ей одной. И вот она протянула руку, взяла гроздь и на цыпочках вышла из комнаты, тихонечко прикрыв за собой дверь. Конечно же, она думала, что никто не видел, как она это делает. Но мама, как всегда, видела все. Мама всегда ведь все видит. Она очень рассердилась. «Чтобы моя Оля совершила подобное, чтобы моя маленькая девочка выждала момент, когда я не смотрю за ней, и пробралась сюда, чтобы украсть виноградную гроздь. Как же мне быть? Что сказать ей?» И когда мама пришла в полное отчаяние, снова что-то произошло. «Дверь столовой опять начала открываться». Очень тихо и медленно. Из-за нее появилась маленькая фигурка в белом. Это была Оля в своей ночной рубашке, которая крепко держала в руке виноградную гроздь. Прокравшись на цыпочках к столу, Оля положила гроздь точно на то место, где та лежала, а затем громким голосом сказала: «Так вот, мистер Дьявол, на этом с тобой покончено». После чего она развернулась и направилась к двери, но не успела дойти до нее. Потому что мама поднялась с дивана и заключила дочь в объятия. «Моя дорогая, как я рада, что ты одержала победу над искушением!» Я живо представляю себе, что могло произойти в тот вечер на ступеньках лестницы, ведущей в спальню Оли. Весь путь наверх голос искусителя неустанно твердил: «Давай, Оля, виноград такой вкусный! Попробуй ягодку. Никто ничего не узнает, все будет в порядке. Мама ни о чем не догадается». Но в то же время в ней заговорил другой голос. «Нет, Оля, не делай этого. Ведь это воровство, это плохо. Маме бы это не понравилось. Будь же хорошей девочкой и положи виноград обратно, туда, где ты взяла его». На ступеньках лестницы была одержана победа. Потом все вышло просто замечательно. Так всегда случается, когда мы боремся с искушением и побеждаем его. Каждая девочка и каждый мальчик время от времени испытывают искушение сделать что-нибудь нехорошее. Иногда искушение действительно оказывается очень сильным. Порой тебе может быть сложно разобраться, что в самом деле правильно, а что нет. Но если ты прислушаешься к тихому голосу своего сердца, голосу совести, ты не ошибешься. Иисус поможет тебе одержать победу, если только ты попросишь его об этом.